Глава 9. Сэм Гроссман был детективом, лейтенантом и очень аккуратным человеком. Другой, менее дотошный начальник криминалистической лаборатории отложил бы этот звонок до утра. Кроме всего прочего, было уже без 6:03, и Гроссмана ждало дома семейство, которое не хотело обедать без него. Но Сэм Гроссман верил в то, что лабораторные исследования так же важны для раскрытия преступления, как и работа детектива, и считал, что они должны идти рука об руку. Сэм никогда не упускал возможности доказать своим коллегам, которые часто круглые сутки были на ногах, проводя расследование, что лаборатория нужна детективу как воздух, и к ней надо обращаться как можно чаще. — Мы закончили с телом, Пит, — сказал Сэм. — С каким телом? — Старик, Джефферсон Скотт. — Ах, да. Над этим делом работает Карла? — спросил Гроссман. — Да. Бирнс посмотрел на противоположный конец комнаты, где сидела Вирджиния Додж. Услышав имя Карлы, она выпрямилась и очень внимательно прислушивалась к разговору. — Карла — мастер своего дела, — заметил Гроссман. — Он сейчас в доме Скотта? — Я не знаю, где он, — ответил Бирнс. — Может быть, а что? — Если он еще там, хорошо бы связаться с ним. — А почему, Сэм? — Причина смерти определена как удушье. — Ты знаком с этим делом, Пит? — Я читал донесение Карлы. Старик был найден висящим в петле. Шея не сломана, никаких признаков насилия. Удушье. Похоже на самоубийство. Помнишь, у нас было недавно дело Эрнандеса. Тоже казалось, что парень повесился. На самом деле это было отравление героином. Помнишь? Да. Здесь у нас другое. Старик действительно умер от удушья. Да? Но удушье произошло не от петли. Он не повесился. А что случилось? Мы подробно обсудили это с нашим врачом Питт, и мы совершенно уверены, что не ошиблись. Повреждения на шее старика показывают, что его задушили руками, а потом уже накинули петлю на шею. Имеются также повреждения кожи, произведенные петлей, но большинство оставлено руками. Мы пытались снять с кожи отпечатки пальцев, но не смогли. Нам не всегда удается снять отпечатки пальцев с кожи. Значит, вы думаете, что Скотт был убит? Да, невыразительно ответил Гроссман. Кроме того, мы сделали несколько анализов той веревки, на которой он висел. То же, что и в случае с этим парнем Эрнандесом. Направление волокон веревки показывает, что старик не спрыгнул со стула, как это казалось на первый взгляд. Его повесили. Это убийство, Пит. Совершенно бесспорно. Ладно, большое спасибо, Сэм. Если вы думаете, что Карла еще там, я свяжусь с ним немедленно. Я не знаю, где он сейчас, — сказал Бирнс. Если он еще не ушел оттуда, ему следует знать, что кто-то в этом доме убийца с очень большими руками. Дэвид Скотт сидел, сжав руки у себя на коленях. Квадратные плоские кисти были покрыты тонкими бронзовыми волосами, которые курчавились на пальцах. За его спиной далеко на реке буксиры бросали в небо жалобные вечерние гудки. Было 6:10. Перед ним сидел детектив Стив Карлла. — Когда-нибудь ссорились со стариком? — спросил Карлла. — А что? Мне бы хотелось знать. Кристин кое-что рассказала мне о вас и ваших подозрениях, мистер Карла. Правда? У нас с женой нет друг от друга секретов. Она сказала, что ваши мысли идут в направлении, которое я со своей стороны никак не могу одобрить. Мне очень жаль, мистер Скотт, что я не заслужил вашего одобрения, но, надеюсь, убийство вы тоже не одобряете. Именно это я имел в виду, мистер Карла. И мне бы хотелось сказать вам вот что. Мы, Скотты, а не какие-нибудь паршивые иностранцы из трущоб Калвер-авеню. Я не обязан сидеть здесь и выслушивать ваши ни с чем несообразные обвинения, потому что у Скоттов имеются юристы, способные справиться с меднолобыми детективами. Итак, если вы не возражаете, я сейчас же вызову одного из этих юристов. Сядьте, мистер Скотт. Что? Сядьте и сбавьте тон. Если вам кажется, что следует позвать одного из ваших юристов, о которых вы упомянули, вы прекрасно сможете сделать это в трущобной дежурной комнате 87-го участка, куда мы приведем вас, вашу жену, ваших братьев и всех прочих, кто находился в доме в тот момент, когда ваш отец повесился, как вы утверждаете. Вы не можете... Я могу. И я это сделаю, если нужно. А теперь сядьте. Я... Сядьте. Дэвид Скотт сел. Вот так-то лучше. Я не утверждаю, что ваш отец не покончил с собой, мистер Скотт. Может быть, все было так, как вы говорите, самоубийцы не всегда оставляют записки, так что, возможно, ваш отец действительно повесился. Но из того, что я узнал от Роджера... Роджер — это лишь лакей, который... Роджер сказал мне, что ваш отец был очень веселым и жизнерадостным человеком, богатым человеком, на которого работала гигантская корпорация с предприятиями в 16 из 48 штатов. Он был вдовцом в течение 12 лет, так что мы не можем предположить, что самоубийство было вызвано угрызениями совести из-за покойной жены. Короче, он казался счастливым человеком, которому было для чего жить. А сейчас скажите, почему такой человек, как он, захотел свести счеты с жизнью? Этого я не могу сказать. У отца не было привычки исповедоваться передо мной, да? Вы никогда с ним не говорили? Ну, конечно, я говорил с ним, но по душам никогда. Отец был очень скрытным. Вы любили его? Конечно, Господи, это же мой отец. Согласно современной психиатрии, это может быть достаточной причиной для ненависти. Я посещал психоаналитика целых 3 года, мистер Карл, и хорошо знаком с современной психиатрией, но я не могу сказать, что ненавидел отца и, конечно, не имею отношения к его смерти. Возвращаясь к старому вопросу, вы ссорились с ним? Конечно. У детей постоянно бывают небольшие расхождения с родителями, не так ли? Вы когда-нибудь были в том кабинете наверху? Да. А вчера днем? Нет. Точно? Да, пока мы не увидели, что дверь заперта. Кто первый увидел это? Алан. Он поднялся наверх за стариком, но тот не ответил. Алан потянул к себе дверь, но она оказалась заперта. Тогда он позвал остальных. Как он узнал, что дверь заперта? Она не поддавалась, ни на дюйм. Мы все по очереди пытались открыть ее, но это никому не удавалось. Тогда мы потянули дверь все вместе, но ничего не помогло. Ясно, что она была заперта изнутри. Если вы намекаете с деликатностью бульдозера на то, что здесь что-то нечисто, я надеюсь, вы не забудете об этом факте. Невозможно, чтобы кто-нибудь из нас убил отца, вышел из комнаты и запер ее изнутри. Абсолютно невозможно. Откуда вы знаете? Дверь очень плотно прилегает к раме. Между ними нет ни малейшего зазора. Вы, кажется, весьма тщательно изучили этот вопрос. Я занялся этим только после того, как обнаружилось, что отец умер. Должен признать, у меня мелькнула мысль, что отец убит кем-то. Разумеется, не членами семьи, а кем-то, понимаете? Но потом я понял, что никто не мог бы сделать этого, потому что, выйдя из комнаты, нельзя было запереть дверь. Внутренний засов мог закрыть только сам отец, значит, убийство исключается. «Мистер Скотт», — сказал Карл, — «можно просунуть сквозь зазор между дверью и рамой крепкий и тонкий шнур?» «Почему вы спрашиваете?» Если накинуть на рукоятку засова кусок шнура, а потом вывести концы наружу и закрыть дверь, то можно задвинуть запоры и втянуть шнур. И все это можно проделать снаружи. В данном случае это было бы невозможно. Конечно, такой наблюдательный детектив, как вы, должен был бы заметить. Что заметить? В верхнем коридоре всегда сильный сквозняк дует из окна в холле. Когда отец приспособил под кабинет эту кладовую, в ней сначала было очень неуютно. Тогда он велел оббить дверь и раму, как иногда оббивают наружную дверь. Как это? Металлическая полоса вокруг двери и металлический жёлоб вокруг рамы. Полоса вплотную входит в жёлоб, так что дверь закрывается почти герметически. Думаю, не так плотно, чтобы нельзя было просунуть тонкий шнур. Может быть, мистер Карл, но дело не в этом. В чем же? Из-за этих металлических полос дверь закрывалась с трудом. Надо было тянуть ее на себя изо всей силы и налегать всем весом, а у отца был немалый вес. И потом уже задвигать запор, фактически задвигать его в скобу, прибитую к дверной раме. Вы понимаете, к чему я говорю это? Да. Если дверь запиралась с таким трудом, то было бы невозможно просунуть задвижку в скобу из коридора с помощью шнура. Я понял, что вы имеете в виду. Итак, предположим, что я ненавидел своего отца, жаждал получить свою долю наследства. Предположим, что все мы желали его смерти. Но что делать с закрытой дверью? С дверью, запереть которую можно было только с огромным трудом и лишь изнутри. Никакой шнур не мог бы запереть эту дверь снаружи. И перед этим неопровержимым фактом даже вы должны будете признать, что мой отец покончил жизнь самоубийством. Карл тяжело вздохнул. Магазины закрывались в 6, и Тедди Карлла бродила по улицам, размышляя, стоит ли зайти в кафе и выпить чашку кофе. Стив обещал роскошный пир, и ей не хотелось, чтобы чашка кофе спутала его планы. Стояла чудесная теплая погода, необычная для октября. Октябрь — ее любимый месяц, даже когда погода капризничает. «Может быть, я пристрастно думала, Тедди, но этот месяц — настоящий праздник для глаз». Пусть у меня никуда не годные уши, это звучит как-то самоуничижительно, почти по-китайски, но зато зоркие глаза, вбирающие в себя все краски осени. Интересно, как я буду выглядеть в платье для беременных? Ужасно. Я потолстею. А Стив не разлюбит меня? Конечно, нет, что за глупые мысли. Только потому, что женщина раздувается и становится похожей на пузырь, теряет талию и приобретает висячие груди и толстый зад, и... Господи! Стив меня возненавидит. Нет, не разлюбит. Любовь терпелива и великодушна. Любовь — это добро. Интересно, как я буду относиться к Стиву, если он вдруг станет весить 8000 фунтов? Господи, я буду любить его, даже если он будет весить 10000 фунтов. Но ему нравится моя фигура, и, может быть, я сделаю все, что в моих силах. Сяду на диету и буду следить за своим весом, и я позвоню лейтенанту Бирнсу, попрошу его, чтобы он посылал по вызову к хорошеньким вдовушкам только холостяков. Решено. Никакого кофе. Может быть, в самом кофе не так уж много калорий, но зато в сахаре. Никакого кофе. Я похожу и буду любоваться на витрины. Это полезно для фигуры. Или, может быть, пойти прямо в участок? Может, Карла вернется немного раньше, чем думал? Я сделаю ему сюрприз. Да, я так и сделаю. Пойду к нему на работу и подожду его. Может быть, он обрадуется, когда войдет в дежурку и увидит меня. Человек шел по улице с опущенной головой. Ветра не было, по крайней мере, сильного. Воздух словно ласкал легкими прикосновениями, но человек тащился с опущенной головой, потому что никогда не чувствовал себя человеком в этом городе. Никогда не был самим собой. Он старался держать голову пониже, втягивая ее как можно больше в плечи, словно черепаха, ожидающие неизбежного удара. Человек был хорошо одет. Твидовый костюм, аккуратный синий галстук приколот к белой рубашке тонкой золотой булавкой. На ногах темно-синие носки и черные туфли. Он знал, что выглядит точно так же, как любой другой прохожий, но казался сам себе нереальным, чужим. Человек шел, засунув руки глубоко в карман и опустив голову. Поскольку он смотрел себе под ноги, то заметил лист голубой бумаги, лежащий на тротуаре. И так как ему некуда было особенно спешить в этом враждебном городе, заставлявшем чувствовать себя ничтожеством, он поднял бумагу и стал изучать ее, пробегая по строчкам любопытными карими глазами. Голубой лист бумаги был первым экземпляром шедевра, сочиненного Мейером, который он пустил по ветру, просунув сквозь решетку окна на втором этаже полицейского участка номер 87. Остальных двух экземпляров на тротуаре не было. Лежал только один голубой лист бумаги, и человек, изучив его, подошел к большой уличной урне, установленной прямо под лампой угла дома. На урне было написано: «Соблюдайте чистоту в нашем городе». Человек скомкал послание Мейера и бросил его в урну. Потом сунул руки в карман, опустил голову и продолжал путь по враждебному городу. Имя этого человека было Хуан Альверра, и он прибыл всего 3 месяца назад из Пуэрто-Рико. Никто в этом городе не позаботился о том, чтобы научить Хуана английскому языку, которым пользовался Мейер, трудясь над своим сочинением. Хуан Альверра умел читать и писать только по-испански.